Массаж ягодично-крестцовой области. Анатомо-топографические особенности. Кожа ягодичной области отличается большой толщиной. Подкожный жировой слой этой области сильно развит. Тем не менее, можно определить гребни подвздошных костей, крестец и копчик, тазобедренные суставы, большие вертелы бедренных костей. Поверхностный слой мускулатуры образован большими ягодичными мышцами, под которыми расположены средние и малые ягодичные мышцы. Они участвуют в разгибании и отведении бедра, помогают телу сохранять вертикальное положение. Лимфатические узлы паховые. Техника массажа. Исходное положение лежа на животе, под голеностопными суставами валик, под животом может быть небольшая подушка. Поглаживание. Поверхностное, в круговом направлении. Глубокое, лучше делать, начиная движение от тазобедренных суставов к середине межягодичной складки, затем в стороны, направляясь к паховым лимфоузлам. Возможно поглаживание одной рукой, с отягощением. Растирание проводится интенсивное, основанием ладони или гребнеобразное, пиление. Тщательно растираются круговыми движениями области тазобедренных суставов. Разминание ягодичных мышц интенсивное, обеими руками, в продольном или поперечном направлении. Ударные приемы. Широко используются рубление, поколачивание кулаком, похлопывание, стягание. Хорош прием сотрясения тазовой области. Все приемы чередуются с глубоким поглаживанием. Завершается массаж поверхностным поглаживанием.